Мог я столь долго прожить бок о бок с ним, практически не видя его? Чем объяснить это равнодушие, эту слепоту к тому, кто является для меня всем человечеством, воплощенным в одном человеке, моим отцом и сыном, братом и соседом, ближним и дальним? Все чувства, какие человек изливает на окружающих его мужчин и женщин, я вынужден обращать на этого единственного другого, а иначе во что бы они превратились? Что стал бы я делать с моей жалостью и ненавистью, восхищением и страхом, если бы пятница не внушал мне одновременно все те же чувства? Впрочем, моя неодолимая тяга к нему в большей степени взаимна. Тому есть множество доказательств. Например, третьего дня я дремал на морском берегу, когда он подошел ко мне. Долго-долго он смотрел на меня, гибкий черный силуэт на фоне сияющего небосвода. Потом опустился на колени и принялся разглядывать в упор с пристальным, необыкновенным интересом. Его пальцы пробежали по моему лицу, скользнули по щекам, исследовали обрис подбородка, попробовали на упругость кончик носа. Потом он заставил меня поднять руки над головой и, нагнувшись дюйм за дюймом, ощупал все мое тело с вниманием анатома, собиравшегося рассекать труп. Казалось, он совершенно позабыл о том, что я жив, что я гляжу, дышу, могу удивиться его поведению, раздраженно оттолкнуть его. Но я слишком хорошо понимал эту жажду человеческого, влекущую его ко мне, и не пресек его манипуляции. Наконец он улыбнулся, так словно стряхнул с себя наваждение, и заметил мое присутствие. Обхватил мне запястье и, прижав палец к синеватой жилке под прозрачной кожей, сказал с притворной укоризной: «О, видеть твой кровь!» Дневник. Уж не возвращаюсь ли я к культу солнца, который исповедовали некоторые язычники? Не думаю, да, впрочем, почти ничего и не знаю о верованиях и обрядах этих легендарных язычников, которые, может быть, и существовали-то, разве лишь в воображении наших пастырей. Ясно одно. Пребывая в нестерпимом одиночестве, которое предлагало мне на выбор безумие или самоубийство, я бессознательно стал искать точку опоры, которой лишился из-за отсутствия человеческого общества. И в то же время моральные установки, созданные и поддерживаемые в моем сознании, благодаря окружению мне подобных, обращались в ничто, бесследно исчезали. Таким образом, ставший сам первобытным существом, я был принужден инстинктивно ощупью отыскивать спасение в общности с первозданными стихиями. Земля Спиранцы дала мне первое решение сей задачи, вполне удовлетворительное, долговременное, хотя не идеальное и небезопасное. Потом явился Пятница, и, подчинившись внешнему ему земному владычеству, подорвал его все энергии своего существа. Однако здесь-то и возник спасительный выход. Ибо если и Пятница находился в абсолютной несовместимости с этой землей, то он, тем не менее, являлся столь же естественным ее порождением, каким я стал по прихоти случая. Под его влиянием, под градом тех ударов, что наносил мне, я прошел путь долгих и мучительных преображений. Человек земли, вырванный из своей норы иолом, не стал от этого иолом сам. Слишком уж он был тяжел и неуклюж, слишком медленно шло развитие. Но вот солнце коснулось своим сверкающим жезлом этой огромной, жирной, белой личинки, укрывшейся в подземной тьме, и она обернулась бабочкой с серебристым забралом, с переливчатыми золотыми крылышками. Дитя солнца, неуязвимое и стойкое в его жарком сиянии, но поражаемое зловещей слабостью, когда лучи Бога светила перестают согревать его. Дневник. Андуар — это был я, старый самец, одинокий и гордый, со своей бородою патриарха и шерстью, воняющей блудом. Горный фаун, упрямо впечатавший в камень все свои четыре тонких и крепких ноги, — это был я. Пятница проникся к нему необъяснимой симпатией, и между ними завязалась жестокая игра. «Я заставить Андуар летать и петь!» — с таинственным видом твердил Арвуканец. Но каким только испытанием не подверг он голову старого козла, дабы превратить ее в инструмент ветра? Иолова арфа, живущая исключительно настоящим моментом, категорически отвергающая терпеливый последовательный труд, пятница с безошибочной интуицией нашел единственный музыкальный инструмент, который идеально отвечал его природе. Ибо иолова арфа — это не просто инструмент стихий, заставляющий петь все ветры разом, это еще единственный инструмент, чья музыка, вместо того, чтобы распространяться во времени, вся целиком вписывается в один миг. Можно сколько угодно увеличивать число струн и настраивать их на те или иные ноты, все равно музыка ее будет мгновенной симфонией, которая прозвучит одновременно от первой до последней ноты, стоит лишь ветру коснуться инструмента. Дневник. Я гляжу, как он со смехом убегает от захлестывающих его волн. И мне приходит на ум одно позабытое слово — пленительность. Пленительность пятницы. Не могу точно объяснить все оттенки этого довольно изысканно существительного, но именно оно упорно приходит на ум, когда я вижу атласную упругую кожу пятницы, его танцующие, чуть замедленные морским прибоем движения, отмеченные естественной, беззаботной грацией. И это лишь одна нить из запутанного клубка понятий, относящихся к пятнице, над разгадкой которых я бьюсь в последнее время. Вторая нить — этимология самого слова «пятница». «Вендроди», что означает «день Венеры». Добавлю, что для христиан пятница еще день смерти Христа. Рождение Венеры, смерть Христа. Невольно чувствую в этом совпадении вполне, вероятно, случайным важный смысл, пока для меня непостижимый и пугающий того набожного пуританина, который жил во мне когда-то. Третью нить дало мне воспоминание о последних человеческих словах, услышанных за миг до крушения Виргинии. Слова эти в некотором роде духовное напутствие перед тем, как человечество отдало меня на волю стихий, должны были бы огненными буквами запечатлеться в моей памяти. Увы, от них остались лишь невнятные, жалкие обрывки. Я выслушивал, как помнится, предсказание, которое капитан Питер ван Дейсел читал или притворялся, будто читает, по картам. Так вот, имя Венеры несколько раз прозвучало в его речах, столь шокирующих молодого человека моего склада. Не объявил ли он,